Они медленно прошлись по улице. Ташков сделал вид, что прикидывает расстояние от подъезда, на который указала Зоя, до одному ему известной точки. «На каком этаже расположена квартира дипломата?» «На пятом». «Окна куда выходят?» «Сюда, на улицу». Также, не торопясь, они вернулись обратно в метро, и Ташков довез Зою до ее дома. Ему не хотелось с ней прощаться, и он торопливо пытался придумать предлог, чтобы задержать ее возле себя. «Какой вечер теплый! Давай еще погуляем немного», — предложил он. «Саша...» — Зоя робко тронула его за руку. «Наверное, мне не следует этого говорить. Это глупо с моей стороны и самонадеянно. Я даже не знаю, как сказать...» — Говори, Зоенька, — подбодрил ее Ташков. — Не стесняйся, мы ведь друзья с детства. Он уже знал, что именно она хочет ему сказать, но слышать этого не хотел, ибо понимал, что если Волохов ловко морочит ей голову, то никаких серьезных чувств к Зое не испытывает. Зря она надеется, зря ждет. Он ее бросит при первой же возможности, как только она станет ему неудобна. Зоя молчала, и Ташков понимал, что она стесняется произнести те слова, которые хочет произнести, и в то же время пытается быть честной с ним и не подавать ему ложных надежд. «Ты хочешь сказать, что очень любишь своего доктора и что мне надеяться не на что?» — с тоской спросил он. «А ты хотел бы надеяться?» «Хотел бы». «Саша, мне очень жаль. Но что ты, Зоенька, не вздумай извиняться. Это я должен просить у тебя прощения за то, что поставил тебя в неловкое положение и вынудил объясняться со мной дураком. Ладно, оставим эту грустную тему. Давай лучше пройдемся». Они погуляли еще полчаса, и Ташков поехал домой. Когда он вернулся, было уже совсем поздно, но отец еще не ложился, ждал его. «Александр», — начал Николай Васильевич решительным тоном, как только сын переступил порог комнаты, — «я настоятельно советую тебе подумать насчет Зои. Она прекрасный человек, это видно невооруженным глазом, и как нельзя лучше тебе подходит. Мне кажется, ты должен прекратить свои выкрутасы насчет денег и сделать все, чтобы она стала твоей женой». «Папа, она ждет ребенка», — тихо ответил Ташков. «И, как ты сам понимаешь, не от меня». «От того мужика, который морочит ей голову?» «Да». «И что? Ты собираешься это так оставить? Я не узнаю тебя, сын. Ты перестал быть бойцом?» «Зоя, это та женщина, которая тебе нужна. Я много видел девиц и дамочек, с которыми ты крутил. Ни одна из них ей в подметке не годится. И вот нашлась женщина, самой природой предназначенная только для тебя. Не зря же ты был влюблен в нее еще мальчишкой. Ты уже тогда чувствовал, что она твоя. Она только для тебя. А сейчас ты готов отступить?» «Не знаю, папа», — еще тише ответил Александр. «Я ничего не знаю. Поверь мне, у меня нет готового решения. Мне кажется, я ей просто не нужен. Она очень любит этого человека». «Ну, как знаешь», — сердито ответил Николай Васильевич и ушел к себе. Александр долго крутился в постели, вспоминал Зою, ее голос, ее глаза, волосы, губы, раздвигающиеся в робкой улыбке. Господи, каким подонком надо быть, чтобы морочить голову такому доверчивому и нежному существу. Водит ее к себе домой, в собственную холостяцкую квартиру, и при этом нагло врет, что квартира эта принадлежит его другу, уехавшему в загранкомандировку, и что дома у него жена-инвалид. А она всему верит безоглядно и любит его. Не просто любит, обожает. В этот момент Саша Ташков отчетливо осознал, что должен жениться на Зое Смирнягиной, чего бы ему это ни стоило.